Глава 28. Кира. «У вас тут уютно», — осмотревшись, я повернулась к Ивану. «Если честно, я думала, что модельное агентство выглядит как-то...» Заметила его усмешку и замолчала. «И как в твоем представлении оно должно выглядеть?» «Если честно, не знаю», — сказала как есть. И сама улыбнулась, поняв, как нелепо это звучит. Светлицкий провел меня в кабинет. На стенах тут и там висели фотографии. Но если на выставке снимков людей было не так много, здесь они преобладали. Особенно мне понравился один. На нем была девушка с медно-каштановыми волосами и острыми, почти лисьими чертами лица. «Это вы фотографировали?» Я показала на фото. Светлицкий кивнул. «Очень красиво. И тени такие интересные. А кто эта девушка?» «Модель. Мы работали с ней несколько лет». «А где она сейчас?» «Заключила контракт с одним из знаменитых модных домов Франции», — сказал Иван и пристально посмотрел на меня. «Я нашел ее за кассой захудалого областного супермаркета. Сейчас она ходит по европейским подиумам и получает за выход столько, сколько она за своей кассой за всю жизнь бы не заработала. Я дал ей путевку в жизнь». Снова пристальный взгляд на меня. «Я сделал ее, Кира. А она тоже поначалу голову в песок прятала, как и ты». «И вы так просто ее отпустили?» Последние его слова я решила проигнорировать. Уголок губ Светлицкого дрогнул. Он словно ожидал, что я задам этот вопрос. Но мне в самом деле было непонятно, как он может спокойно говорить о собственной модели, которая его, по сути, кинула и уехала за большими деньгами. «У нас был хороший отрезок жизни вместе, Кира. Очень хороший. Но он закончился. Она отдала мне все, что могла, я ей тоже». Он поманил меня жестом, и я подошла. Также, без слов, Иван показал мне на место у дальней стены комнаты. А когда я встала там, дал понять, чтобы я развернулась. Затем неспешно сделал несколько фотографий, и будто бы забыв про меня, долго и сосредоточенно рассматривал их. Почему-то отвлекать его я не решилась. Поигрывала подвеской, украшавшей пояс платья, и ждала. Неожиданно Иван поднял камеру и сделал еще несколько снимков. Просмотрел их, на сей раз быстро, и сам подошел ко мне. Протянул фотоаппарат. «Ну и что?» — спросила, пролистав фотографии. «По-моему, вы поставили не на ту лошадку». «На темную». Я посмотрела с вопросом. «Я поставил на темную лошадку, Кира. Поверь, пройдет несколько лет, и твои снимки будут украшать обложку дорогого глянца. Но пока о тебе никто ничего не знает, и это в определенной степени плюс». «В чем же тут плюс?» Я вернула фотоаппарат. «Мы можем выбирать, кем тебе быть, какой тебе быть». Я плохо его понимала. Он был словно с другой планеты, на которую до сегодняшнего дня я смотрела через телескоп, да и то изредка. Иван подключил камеру к принтеру, нажал пару кнопок, и тот загудел. «Нужно сделать тебе портфолио». Меня снова стали грызть сомнения. Куда я лезу? Да я в мире моды, как свинья в апельсинах или куропатка в яблоках. Запечь можно. Но Светлицкий, кажется, так не считал. Принтер затих, вместо него зашумел включенный Иваном чайник. Снова про меня словно бы забыли. Желание уйти достигло апогея, когда Светлицкий насыпал в чашку кофе и, залив вскипячённой водой, начал размешивать. «Я, пожалуй, пойду», — сказала я сдержанно, но только сделала несколько шагов, Иван остановил. «Если считаешь, что я ошибся, иди», — сказал он. Взял распечатанную фотографию и положил в бумажный конверт. «Но если задумаешься, почему твоя жизнь не сложилась, достань этот снимок. Каждый раз, когда будешь винить кого-нибудь в том, что ты не состоялась, смотри на него и возвращайся в этот момент. Возможно, когда-нибудь ты поймешь, что винить тебе некого». Слишком высокопарно. Бросила я, но конверт все же взяла. Вытащила фотографию и... так и застыла. На фото я стояла полубоком, держала подвеску, а второй рукой касалась пряжки. Прядь волос падала на плечо, а взгляд был отстраненно задумчивый. И вроде ничего особенного, но складывалось ощущение, что девушка с фото вот-вот оживет и повернется к фотографу. Я была не накрашена, но глаза казались огромными, а ресницы длинными. Медленно я вернулась к столу и поставила сумку. Скинула голову. «Что я должна делать?» «Ты приняла правильное решение». Я надеялась на это, хотя все еще не была уверена. Но если не попробую, буду жалеть всю жизнь. Теперь я это знала точно. Я должна соответствовать Макару. Должна быть его достойной спутницей. Политик и модель куда лучше, чем политика и дочь алкоголички. Макар вернулся рано. По крайней мере, до того, как я легла, если это, конечно, можно было считать за рано. «Сегодня совещание кончилось вовремя?» — спросила я с сарказмом, накрывая ужин. «Заняться бы тебе чем-нибудь», — сказал муж неожиданно, хмуро посмотрев на меня. «Только толковым. Надо подумать, куда тебя можно пристроить». Я чуть салатник из рук не выронила. Всё-таки донесла до стола и стала ждать, что Макар скажет дальше. Он явно о чём-то задумался. «Я бы раньше приехал, но пришлось выгнать секретаршу. В итоге куча проблем». «Ты хочешь, чтобы я у тебя работала?» Сердце так и подпрыгнуло в груди. «Макар, если я буду у тебя работать, мы...» «Стоп!» Он приподнял руку ладонью вверх. «Стоп, Кира, с чего ты взяла, что я собираюсь взять тебя в офис?» «Но ты же сам сказал...» Я перестала улавливать суть. К чему тогда он вообще этот разговор завёл? «Что я тебе сказал? Я тебе сказал, что выгнал секретаршу. Я не путаю личное и работу, Кира. Да и какая из тебя секретарша? У тебя даже образования нет». Ярость вспыхнула мгновенно. Макар отвернулся, для него разговор определённо был окончен. Хотел положить себе салат, но я резко отодвинула миску. «Образования у меня нет? А кто в этом виноват? Это ты заставил меня уйти из академии и забыл? Ты мне восстановиться не дал». «Что ты орёшь?» «Да ничего!» Швырнула миску обратно с такой силой, что она проехалась по столу и едва не перевернулась на Макара. Тот выматерился. «Психопатка чокнутая. Совсем крыша от безделья поехала. Только и можешь, что бабки спускать, на другое мозгов не хватает. Взяла бы...» «Да пошёл ты, мудак!» Я кинула в него полотенце вместе с ложкой, которую держала, и вылетела из кухни. Ярость душила, обидно было до слёз. Закрылась в детской, но даже спящий в кроватке сын не успокаивал. «Да пошёл он! Снимусь для какого-нибудь журнала, а может, Светлицкий выставит моё фото на своей следующей выставке. Тогда пусть только попробует сказать, что я ничего не могу, что я дура». Проснувшись утром, я увидела лежащую на подушке Макара папку. Сон отступил мгновенно, а вдоль позвоночника пробежал холодок. «Сама не знаю, что меня так напугало». Но в конце концов не разведётся же он со мной из-за нескольких тупых ссор. Достала лежащие в папке листы и, прочитав первые строки, не поверила собственным глазам. Это были не бумаги на развод. Документы вообще не имели к нашей личной жизни никакого отношения. Вытащила записку на квадратном стикере, которую не заметила сначала. «Если есть желание, можешь спасти десяток другой бездомных хвостов». Почерк у мужа был твёрдый и хорошо читаемый. Даже буквы он выводил уверенно, не то что я, как курица лапой. Аккуратно, словно записка могла разбиться, вернула в папку и снова взяла листы. Построенное 2 месяца назад и отведённое под приют для бездомных животных здание было сдано в эксплуатацию 2 дня назад. К документам прилагались акты о закупке необходимого. Вольеры, расходные материалы, миски и лежаки. Я читала список, количество единиц, а дышать становилось труднее и труднее. Грудь распирала от нежности, любви и благодарности. «Какая же дура!» — сказала тихо и, найдя телефон, открыла мессенджер. Только что написать не знала. Одного спасибо тут точно было мало. «Не вздумай сегодня где-нибудь задержаться», — написала и отправила первое, что подсказало сердце. К документам прилагались фотографии, участок, вид снаружи и изнутри. В одном из помещений были сгружены коробки. Ещё одно совершенно пустое. Только окно, да и то ничем не прикрыто. «Тоби!» Я обняла ничего не понимающего пса. «Ты себе даже не представляешь, что у нас теперь есть. Ты только подумай. Приют. Новый, понимаешь? Там можно больше 300 собак разместить. Ты себе представляешь это?» Он только хвостом мотал и смотрел с вопросом. В голове уже развивался план действий. Надо срочно найти волонтёров и навести окончательный лоск. собрать вольеры и обустроить их, а потом начать заселять. Но все это я начну делать завтра. А сегодня? Как думаешь, если мы устроим нашему папе сюрприз? Спросила я и улыбнулась. Присутствие Аллы раздражало уже давно, но сегодня особенно. Она и из детской вроде бы почти не выходила, и все равно моя бы воля выставила бы ее раз и навсегда. «Погуляете с Елизаром днем и можете идти», — сказала я, зайдя в детскую. Вообще не понимала, что она делает тут целыми днями. Ладно, когда сын был маленький и требовал постоянного внимания, сейчас же это было лишним. «Мама!» Елизар подошел ко мне, и я подняла его на руки. Улыбнулась и пощекотала под коленкой. Он изогнулся, засмеялся, и его смех окончательно отогрел душу. Перехватила взгляд няни. «Знаете, я сама с ним погуляю. Приберитесь в детской и можете быть свободны». «Вы уверены? Вряд ли вашему мужу это понравится». «Что понравится моему мужу, а что нет, обсуждать я буду с мужем. А вас, Алла, я попросила прибраться в детской». Никто из нас не хотел отводить взгляда, но держаться мне было сложнее, чем ей. Как получилось, что в нашем доме она чувствует себя увереннее меня? Не став больше ничего ей выговаривать, я забрала сына и ушла в спальню. Там посадила его на нашу постель и дала игрушку, а сама раскрыла шкаф. Сегодня хотелось быть особенной, пусть даже Макар этого не видит. Случайно наткнулась на конверт с собственной фотографией. Вчера положила его под стопку одежды и забыла. «Нет, Иван, вы не правы», — сказала я с улыбкой, посмотрев на снимок. «Дело моей жизни совсем другое». Послала сыну воздушный поцелуй. Елизар засмеялся, и я достала яркое платье. «Как тебе, мама, в этом?» — приложила к себе. Достала еще одно и тоже приложила его. «А это тебе как? А, мой маленький мужчина? Что думаешь?» Подошла к сыну. Что думал он о платьях, так и осталось тайной. А вот яркий рисунок на кармане второго ему понравился. Еще больше болтавшиеся там же завязочки. «Вот и выбрали», — констатировала я и наскоро переоделась. Распушила волосы и достала из глубины шкафа новые, еще ни разу не надетые балетки. «Так, мама готова. А ты что сидишь? Сейчас так и пойдешь голопопом». «Голопопый король Елизар», — я пощекотала сына. «Голопопый голожопый». Сын пищал, визжал и смеялся, а у меня крылья раскрывались за спиной. Я замужем за самым лучшим, самым любимым мужчиной. У нас дом, сын, семья. Что бы между нами ни происходило, Макар понимает меня как никто. Проверила телефон. Муж не ответил. Зато о себе напомнила не писавшая мне уже несколько месяцев сестра. «Привет, как ты?» — написала Рита. Излюбленный способ начать разговор, когда ей что-то нужно. Ничего не ответив, я перевела ей 5000 и удалила сообщение. Портить себе настроение не хотелось. Только отложила телефон, он пикнул. Думала опять Рита, но это был Макар. «7», — написал он коротко. Я почти набрала ответ и стерла, отругала себя. То, что от него пахло духами, ничего не значит. Если бы он меня не любил, не сделал бы того, что сделал, не построил бы приют. «Пойдем одеваться и гулять». Я сняла сына с постели. При слове «гулять» Тоби навострил уши и начал размахивать хвостом. «Да, все идут гулять», — улыбнулась я. «А потом будем готовить нашему папе сюрприз». К 7 все было на местах. Я выключила духовку и осмотрела накрытый стол. Свечи на месте, вино в холодильнике. Не было только Макара. Без 3 минут я взяла мобильный. А вдруг у него изменились планы или он вообще забыл? Эйфория постепенно таяла. В 8:05 затея с ужином уже не казалась такой хорошей. Банально и тупо. Еще и вырядилась, как для ресторана. Ноги проэпилировала. Сняла было туфли, но тут Тоби помчался к двери, и я надела их обратно. «Ничего себе!» Макар присвистнул. «Как с обложки». «А почему как?» Подошла, нарочито виляя бедрами, и, схватив мужа за лацканы пиджака, поцеловала его в губы. Игриво приподняв ногу, как видела в старых фильмах. «Макар», — я покачала головой. «У меня нет слов. Я даже подумать не могла о таком. Этот приют...» «Если нет слов, можно без них». Он обеими руками обхватил меня за талию. Я облизнула губы, глаза мужа блеснули. «Я приготовила ужин», — сказала тихо, а получилось еще и томно. Попятилась, потянула Макара на кухню. «Ужин, Макар». «А может, без него, раз слов нет?» — усмехнулся он. Я замотала головой. «Ужин», — шепнула одними губами. «Для начала». «Для начала?» «Угу», — отпустила пиджак. «А дальше все зависит от тебя и твоего поведения». Я пятилась к кухне, а Макар наступал. Давно я не видела в его глазах хищного огня, вызывающего восторг и испуг, желание поддаться и сопротивляться до победного конца. Разумеется, до победного для Макара. Но не зря же я кучу времени провела на кухне. «Может, почаще дарить тебе приюты?» Муж осмотрел накрытый стол и, достав из ведерка шампанское, принялся срывать фольгу с горлышка. Я чиркнула по коробку длинной каменной спичкой, и огонь сразу же отразился в глазах Макара, сделав взгляд еще голоднее. Медленно поднесла вначале к фитильку одной свечи, потом к другой и третьей. «Я не против». Оставив догорать спичку в подсвечнике, я подошла к мужу. Взяла шампанское и сделала глоток прямо из горлышка. Пузырьки защекотали язык. От откровенного желания мужа внутри становилось горячее и горячее. Он обхватил мою руку, прижал пальцы к холодному стеклу, а его рука была горячей. От контраста я вздрогнула. «Если скажу кому-нибудь, что мою жену возбуждают собачьи приюты...» «Твою жену возбуждаешь ты», — сказала громким шепотом и сократила расстояние между нами до невозможного. Макар обхватил меня за шею, я запустила пальцы в его волосы. «А ужин?» — шепнула в самые губы, уже чувствуя его дыхание. «Успеем», — ответил Макар и начал целовать меня. Вынудил раскрыть губы и ворвался в рот языком. Сходу протаранил, смел оборону, смял попытки сопротивления. Мы и бороться не успели начать, а он уже победил. Но против я не была, — отвечала ему, а дрожь все усиливалась. На ощупь мы поставили шампанское на стол. Я забралась ладонями под рубашку Макара, ногтями провела по рельефному прессу и расстегнула ремень. «Я тебе за столько благодарна!» Остановилась на секунду. «Макар, без тебя моя жизнь была бы совсем другой. Не хочу без тебя, не хочу!» Резко вытянула ремень и бросила на пол. Муж расстегнул на мне платье и с жадностью провел ладонями по спине. «Без меня и не будет!» Сжал меня как куклу. Я со стоном откинула голову, подставила ему шею. «Колючий!» Тихо засмеялась и не узнала свой смех. Макар прикусил кожу, мелкими укусами добрался до ямочки у плеча и прикусил там. «Скотина! Он метил меня, клеймил!» Но я получала от этого дикое наслаждение. Прошлась ногтями по его боку. «Зараза!» Он укусил сильнее, и я в ответ царапнула снова. Муж схватил мою руку, посмотрел в глаза. Зрачки были огромные. В них огонь и безумная чернота. Тяжелое дыхание касалось лица. Время остановилось на миг. Раз, два. Не сговариваясь, мы рванулись друг к другу. И опять его ладони у меня на плечах, на спине, мои пальцы в его волосах. Не сдерживая стоны, я отвечала ему, стараясь угнаться, но проигрывала снова и снова. Макар наступал, пока я не уперлась спиной в подоконник. «Макар!» Вскрикнула, когда он подхватил меня, а в следующую секунду уже прижималась спиной к прохладному стеклу. Муж провел руками по моим бедрам и резко развел колени, подтянул меня ближе и принялся стягивать трусики. «Чёрт, нахрена ты их надела?» Я приподняла бедра, пытаясь помочь ему, но он справился сам. Тонкое кружево затрещало в его сильных пальцах. Миг, и он швырнул разорванные трусики на пол. Задрал подол платья выше и смял мои ягодицы. «Ты дикарь!» Я обхватила его лицо. «От тебя набрался». Он подвинул меня еще ближе к себе. Его член упирался в меня, взгляд пронзал насквозь. Я дрожала от нетерпения, но Макар медлил. Уголок его губ дрогнул, издевательская садистская усмешка. Медленно он снял платье с моих плеч, опять прошелся по бедрам. Большими пальцами с силой поглаживая внутреннюю сторону. Поднимался все выше и выше, перешел на поясницу и спустился к ягодицам, Еще чуточку, и он был бы во мне. Но нет. «Хочу тебя». Я сама подалась вперед. Но муж придержал. Глаза сверкнули чернотой. Удерживая меня одной рукой, он взял член и, дразня, начал водить по моей плоти. Я со стоном запрокинула голову, закрыла глаза. Волны тепла и холода пробегали по телу, охватывали с ног до головы, внизу живота ныло. Я была откровенно мокрая, хотела его, наверное, как никогда раньше. Уткнулась ему в шею, лизнула набухшую венку, не зная, как справиться с пламенем внутри себя. Металась в его руках, а он все дразнил. «Пожалуйста». Опять попыталась поймать его. Тщетно. Макар крепко сдавил мою ногу. Не знаю, как он сам мог терпеть. Каждая черта его лица выдавала желание. На лбу выступила испарина, а он все мучил меня. «Пожалуйста», — повторила, впиваясь в него ногтями. Он подался вперед, вошел совсем немного, подразнил и опять подался назад. «Да возьми ты меня, засранец!» — прорычала я ему в шею и укусила. «Давай!» «Возьму, когда захочу». Толкнул обратно. Я откинулась на широченный подоконник. Из-под ресниц смотрела на мужа. «Когда захочет?» «Скотина!» Шепнула и лизнула большой палец. Дотронулась до груди, до соска. Тело стало такое чувствительное, что прикосновение к самой себе вызвало новую волну дрожи. Не сдерживаясь, я застонала и прижалась затылком к окну, отдаленно улавливая шум из двора. Обвела сосок и сдавила грудь. «Вот зараза!» Он накрыл мою руку. Один взгляд в глаза и резкое движение вперед, в меня. Я вспыхнула, вскрикнула и зажмурилась от остроты чувств. Обхватила Макара ногами и подалась к нему. Он смотрел на меня и трахал, а я держалась за его руки, за крепкие запястья, и не могла закрыть глаза. Он перехватил одну мою ладонь и сжал. Движения стали еще жестче и быстрее, словно ему башню снесло. Не ему одному, мне тоже. Изогнулась, схватила его за ворот расстегнутой рубашки, заставила склониться. Поймала губами дыхание, его губы. Языки встретились с яростью, поцелуй превратился в схватку, где я опять безоговорочно проигрывала. «Ты сегодня сам на себя не похож», — шепнула между касаниями губ. «Дикий. Мне нравится». «Иди сюда». Он снял меня с подоконника, не разделяя наших тел. Я обхватила его еще крепче, руками обвела шею. Что-то загрохотало, когда мы выходили из кухни, зазвенело, посыпалось. «Кажется, бокалы». «Срать». Он прижал меня к стене, перехватил и снова понес куда-то. Я врезалась плечом, коленкой, гладила мужа по шее, по затылку, целовала его висок и колючую щеку. «Да блять». Я полетела вниз. Замерла, а на выдохе упала спиной на палас. Макар сверху. Над нами был потолок коридора, надо мной Макар и бездна его глаз. Схватила его за воротник и, притянув, стала целовать, подаваясь ему навстречу при каждом толчке. По его лбу катилась капелька пота, и я поймала ее пальцами, слизнула. Он схватил мою руку и прикусил палец, который только что был у меня во рту. По телу прошел разряд, живот свело сладким спазмом. «Я почти», — простонала мужу в губы. Он зарычал и задвигался резко и быстро. Напряжение достигло наивысшей точки. Еще одно прикосновение, и оно лопнуло. Я закричала. «Тихо». Народ мне опустилась ладонь. «Сын». Голос мужа был хриплым, сдавленным. Руку сменили губы. Я изнывала, билась в агонии, а он все продлял мой оргазм, лишал меня разума. Я всхлипывала, шептала его имя и уже ничего не понимала. Чувствовала только, как соединяются наши тела. Как он толкается внутри, а потом его пульсацию, как он кончает в меня. Я закусила губу и, в последний раз выгнувшись, рухнула на пол. По виску Макара скатилась еще одна капелька и упала мне на губы. Я прошлась языком и протяжно выдохнула. Закрыла глаза, дрожащей ладонью гладя Макара по груди. Сердце у него дико стучало, и я задержала пальцы. «Бьется», — сказала глухим шепотом. «Это ты», — ответил он, тяжело дыша, сглотнул и прижал мою руку еще сильнее. «Ты бьешься во мне». Он навалился сверху, прижал меня своей тяжестью. Я спустила рубашку с его плеч и погладила по влажной коже. Я в нем, а он во мне. Макар перекатился и положил меня сверху, накрыл ягодицы руками, слегка смял. «Кажется, настало время для ужина». «Кажется», — отозвалась я и поцеловала его нежно, со всей любовью, которую к нему чувствовала. Безграничной, невыразимой, неспособной уложиться в слова.